Их несколько. Во-первых, это алтарь, который отвечает за ввод новых вечников в игру. Мы с ним взаимодействуем очень просто, никак. Система сама следит за балансом и выправляет его при необходимости. И вы никак ее не контролируете и не ограничиваете? Нет. А как же игровая зона? Как вы вводите там новые сценарии? Игорь никак не мог поверить в слова Марока, хотя знал, что врать тот не может. Как же с вами низшими сложно? Пробормотал призрак и покачал головой. Сценарии игровой зоны прописаны тысячи лет назад и с тех пор никогда не менялись. Все возможные варианты там есть. А чего нет, то можно найти в зоне анархии. А как же привнесение? Вечник вспомнил рассказ Виго о периодических изменениях в мире. Это другое, отмахнулся призрак. При привнесении мы закладываем новые базовые модели поведения и добавляем куклам информацию, чтобы они могли лучше понимать друг друга. И все? Конечно нет. Привнесение – это вообще наш единственный способ напрямую влиять на мир, так что не все. В этот момент мы задаем общий вектор развития мира и все системы обязаны следовать этому вектору и изменять окружение под него. Примерно понятно. Задаете расклад карт перед игрой, а сама игра дальше идет по заранее известным правилам. Верно? Кивнул призрак. И как часто вы можете это делать? Ну если следовать твоей аналогии, то до тех пор пока расклад не будет разыгран полностью, раздавать новый мы не можем. Поэтому, пока мир полностью не выполнит предыдущий заданный вектор развития, задать новый нельзя. Хорошо. Продолжай про контролирующие системы. С алтарем мне все понятно. Ловит души и вселяет их в куклы. Да. Поэтому дальше идет храм. Задача храма отслеживать активность вечников и клиентов и сверять ее с допустимыми правилами. По сути, система контролирует мир через смерть и перерождение и полностью под нашим присмотром. В первую очередь именно из-за того, что воздействовать на сам мир она не может, а только считывает и анализирует деятельность при смерти. Храм – это, по сути, не мир, а точка соприкосновения аттракциона и реальности, поэтому в его пределах действуют свои законы. Тогда почему мароки не пользуются храмом для входа в мир? Потому что это именно точка соприкосновения и там царят свои законы, подчас враждебные или неудобные нам. Ты же только что сказал, что вы полностью контролируете храмы. Мы контролируем систему храмов, имеем доступ к ней и можем править некоторые параметры. Вот как, например, тебе обнулили жизни, но принципы работы храма неизменны и нам не подчиняются. Как так? Заметив нелогичность и неуверенность в ответах призрака, Игорь решил покопать в данном направлении, чтобы получить чуть больше информации. Никак, огрызнулся призрак. Я же сказал, что при создании мира в него изначально был заложен принцип независимого существования. Алтарь создает и поддерживает баланс, храм анализирует и запускает новые циклы, боги наблюдают и поправляют, сфера обслуживает. Каждая система полностью независима и взаимодействует только с соседней, алтарь только с храмом, храм с алтарем и богами, боги с храмом и сферой, а сфера только с богами. Взаимодействие алтаря с богами невозможно в принципе, а мы на каждую из систем имеем некоторое влияние, на тот же алтарь, опосредствованное, через привнесение. Зато с храмом уже имеем прямой доступ ко всей собранной им информации. С богами у нас уже вообще прямое общение и диалог, хотя они нам и не подчиняются, но все разумные и законные просьбы выполняют. В сферу же мы вообще можем вносить изменения напрямую. Правда, не во все области. Ладно, продолжай. Игорь так и не понял предназначение храма в этой системе, он бы его вообще не делал, пристыковав алтарь напрямую к миру, но логика у создателей аттракциона могла быть другой. На очереди, я так понимаю, боги, да, это система прямого контроля над миром, она интегрирована в сам мир и полностью независима, хотя боги не могут нарушить законы и вынуждены им подчиняться. Собственно, они просто следят, чтобы все шло по правилам и вмешиваются тогда, когда это необходимо, наказывая или награждая. А почему каждый бог следит не только за своей областью? Игорь вспомнил, как получал награды от совершенно непрофильных божеств. У них общая система контроля. Хотя область ответственности у каждого своя, в ней ее все общие. А кроме того, у них налажено что-то типа сменного наблюдения за всем миром. И иногда награды за военные дела дает не Анхар, и наоборот. Я, честно говоря, никогда не интересовался этой темой. Знаю, что они просто распределяют обязанности общего контроля и иногда бывают смешные накладки. Учитывая, что все контролирующие системы мира большие шутники, то допускаю, что это делается специально. Ну хорошо, к богам мы еще вернемся, А пока расскажи мне о сфере. Что это такое? Обслуживающая система. Все вокруг создана сфера и поддерживается ей. Артефакты. Создание кукол. Магия. Все это и многое другое делает сфера. Для всех она и есть мир. Хотя это ошибочное мнение. Она просто технический инструмент, поэтому мы и имеем к ней самый большой доступ. Это огромные орбитальные платформы в пределах этой звездной системы, которые поддерживают функционирование мира и делают его таким, как надо. Понятно, Игорь замолчал, обдумывая свой следующий вопрос, и этим не замедлил воспользоваться призрак. Я знаю, ты считаешь себя умным и сейчас думаешь, что сможешь нас обмануть. Только это все зря. Никаких шансов нет. Не строй иллюзии и не питай надежд. В конце концов тебя ждет только смерть. Ты повторяешься. Истину можно повторить и тысячу раз. А надежда умирает последней. Мужчина ухмыльнулся. Так что, продолжим беседу. Как вы вообще меня сегодня нашли? Через твое оружие. Его управляющий компьютер взаимодействует со сферой, и мы можем получить примерные координаты. Вот такой подлости от верного Зевса Игорь не ожидал. Хотя если подумать, то все было логично, ведь мало того, что артефакт это был необычный, так и его местонахождение всегда было известно владельцу, а значит он должен был сообщать куда-то свои координаты. Почему тогда прекратили поиск? Уникальный артефакт сообщает сфере свои координаты строго в определенные моменты времени. Так сказать, пакетный отсчет. Поэтому когда ты сбежал и снял нашу метку, то мы потеряли тебя. Рыскать по городу глупо, ведь через несколько часов мы снова будем знать, где ты, и легко поймаем. А другие артефакты, по ним меня можно выследить, они работают по другому принципу и выследить кого-то через них нельзя. Значит, если я сейчас избавлюсь от своего оружия, то выследить меня будет невозможно? Призрак замялся и через силу выдавил ответ. Да, и впервые за все время беседы Игорь понял, что ему врут. Это было настолько неожиданно, что он даже замешкался. Как еще меня можно выследить? Призрак зло посмотрел на Вечника. Боги выдадут тебя нам, когда мы попросим. А почему сразу не попросили именно их? Потому что ты под защитой одного из богов. Игорь моментально вспомнил недавние награды и убедился, что в данный момент времени он действительно находится под защитой. Стало понятно и то, как призрак ухитрился соврать. Ведь вопрос Вечника был ограничен временным параметром, сейчас и было даже удивительно, что он смог почувствовать ложь, ведь ответ по сути был правдой. Если он избавится от оружия сейчас, то обнаружить его мороки не смогут, зато когда божественная защита спадет. А кстати, почему так? Ведь защиту дал всего один из богов. У меня защита от одного бога, почему не попросите других? Ты чем меня слушал? Боги – это одна система, а не разные. Пусть их 9, но это одна система, и противоречить сама себе она не будет. Раз один бог наградил тебя своей защитой, то остальные будут ее соблюдать. Как получить от богов конкретную награду? Впервые за всю беседу с Мороком Игорь нащупал возможное решение проблемы, а точнее ее части. Никак. Награда определяется случайным образом из всего списка возможных божественных наград. Даже сам бог не волен над этим. Если награда известна заранее, значит она случайным образом и сгенерирована заранее. Поэтому вечно получать защиту богов и таким образом прятаться от нас у тебя не получится. Призрак злорадно улыбнулся, показывая, что раскусил замысел своего пленителя. А мой талант высшая справедливость, я никак не могу прокачать его так, чтобы получать конкретную награду. Нет, я же четко сказал, что награда определяется случайным образом. Так специально сделано, чтобы не было возможности мухлевать. И между прочим, этим твоим талантом обычно наказывают. В смысле? Опешил Игорь. В прямом. Призрак сложил руки на груди. Представь, что ты имеешь этот талант не в мирной зоне. В других местах ведь не так спокойно. Там десятки, а иногда сотни тех, кому надо помощь. Физически невозможно это сделать, а значит наказание от богов будет куда больше, чем наград. Поэтому талант и назван «высшая справедливость». Это наказание, а не награда. И возможность заслужить с помощью таланта хоть какую-то награду, это просто такое изощренное наказание и не более. Тщетные попытки спастись от неизбежного, прямо как у тебя сейчас, ты все равно умрешь. Сдавайся и закончи эти мучения. А ты, я смотрю, все не сдаешься и не теряешь надежды, у меня она есть, а у тебя нет. Призрак выглядел очень довольным. Мне просто забавно наблюдать за твоими трепыханиями. Ну тогда понаблюдай за ними еще немного. Игорь успокоился и быстро составил в уме список вопросов. План пока был сырой, и неясно, осуществим ли он в целом. Но описанная призраком цепочка контроля давала мужчине шанс, небольшой, но вроде реальный. А потому сейчас надо было завалить Марокко кучей вопросов, так, чтобы в их массе потонули действительно важные для человека, и хозяева проклятого аттракциона не узнали его замыслов. Потому призрак больше часа честно отвечал на различные вопросы, и только выяснив все интересное и не очень, Игорь перешел ко второй части своего плана. Вызвав информацию о сущности, он сосредоточился на таланте «Абсолютная энергия». И если сейчас все получится, то он создаст себе неплохой задел на будущее, и все остальное будет только вопросом времени и небольшого количества удачи. Поздравляем! Вами освоен талант «Абсолютная энергия». Вы не знаете усталости и не ограничены резервами энергии. Возликовав, Игорь от радости сжал кулак, но быстро взял себя в руки и вновь сосредоточился на таланте призрака. Доступно изучение заклинания «Шар уничтожения». Желаете выучить? Игорь желал. Очень сильно желал. Поздравляем! Изучено заклинание «Шар уничтожения». Не останавливаясь на этом, Вечник быстро перешел к следующему таланту Марокко. Имея неограниченный запас энергии, он рассчитывал больше не терять сознание при поглощении новых возможностей и собирался по полной перенять все доступные призраку. Внимание! Талант неуязвимый противоречит вашей сущности. Освоение таланта невозможно. Желаете изучить заклинание «Сфера неуязвимости»? Подтвердив, Игорь стал ждать сообщения об изучении, но и тут его ждало разочарование. Внимание! Заклинание «Сфера неуязвимости» противоречит вашей сущности. Заклинание модифицировано. Вами изучено заклинание «Сфера поглощения». Тоже неплохо, хотя поглощение звучит и не так привлекательно, как неуязвимость. Но в любом случае выбирать не приходится. У него действительно другая начальная сущность и отличия неизбежны. Пусть Марок об этом и не рассказал, но предположить, что два разных варианта, предназначенные для разных нужд, будут иметь каждый свои особенности, можно без особых проблем. Это логично, а значит, так и должно быть. В любом случае, об этом можно поразмышлять и в другое время. Восхититься простотой и гениальностью создателей мира он может и потом. Сейчас надо продолжать. Внимание! Талант бесчувственный противоречит вашей сущности. Освоение таланта невозможно. Желаете изучить заклинание «Убрать эмоции»? Заклинание было ненужным, но Игорь его выучил. Это ничего ему не стоило, энергию можно не беречь, а значит, пусть будет и такое бесполезное умение, как это. Поздравляем! Изучено заклинание «Убрать эмоции». За короткий промежуток времени Игорь освоил талант «Стиратель», контроль эфира, мимикрия и полнота информации. Кроме этого, он обогатился заклинаниями «Аннигиляция», «Невидимость», «Парализация», «Поиск», «Телепатия», «Стирание памяти» и «Абсолютное зрение». На его счастье, больше проблем с разностью изначальных сущностей не возникало, и он получал все в полном объеме. Ну, почти в полном. Заклинание «Призыв помощника» отказывалось изучаться вообще, в любом виде. Впрочем, задав быстрый вопрос Марокко, он выяснил, что это по сути справка и путеводитель по миру с советами и примерами, а не что-то действительно нужное Вечнику. А значит, осталось задать Марокко несколько последних вопросов и бежать. Какое самое мощное заклинание есть в вашем арсенале? Аннигиляция, моментально ответил призрак, абсолютное уничтожение чего угодно. А почему против меня использовали шар уничтожения? У аннигиляции ограниченный радиус применения, а ты нас заметил, вот некоторые и запаниковали. Понятно. Тогда последний вопрос, а почему здесь так мало мороков? Вроде же ознакомительная зона. Неужели у мира так мало поклонников? У мира огромное количество поклонников, улыбнулся призрак. Просто люди, самая неинтересная раса. Ну что ж, благодарю за ответы. А теперь, прощай. Надеюсь, больше мы не увидимся. Игорь махнул Марокко рукой и, кинув ему под ноги свою трость, направился к выходу из подвала. Ты же стоишь на месте и молчишь. С этими словами Вечник вышел за двери, кинув хозяевам дома еще один гульден, переместился на улицу. Свои Авгеевы конюшни он нашел, а вместе с ними и главную проблему на свою пятую точку. Теперь ему предстояло самое интересное и захватывающее приключение в его жизни. Бег на перегонки со смертью. Глава 17. Все только начинается. До момента, когда Марокко обнаружат пропажу одного из своих сотрудников, оставалось немногим менее 2 часов, и все это время надо было потратить с пользой. В случае Игоря это означало убраться как можно дальше от столицы, где найти его будет проще всего. Но все было не так просто, ведь обычное бегство не решит проблемы и не поможет вечнику в его ситуации. Бежать нужно было не бесцельно и подальше, а, конечно, с умом и четким планом. И такой план у Игоря был. Еще только услышав о том, что такое алтарь и какова его функция в аттракционе, человек понял, куда больше, чем хотел сказать ему Марок, а может быть даже больше, чем простой сотрудник вообще знал. Но это было неудивительно, ведь вечники существовали в мире уже очень давно и по некоторым областям знали его куда лучше создателей, которые давно не утруждали себя такими знаниями. И во всех знаниях вечников мужчину интересовало главное. Алтарь, который ловил души, не просто встраивал их в систему развлечений, но и инициировал их, что на простом языке значило, что именно эта система маркировала и обзывала конкретную душу. Но самое главное, она могла эту маркировку сменить, а может быть даже и вовсе отменить. Поэтому целью своего бегства Игорь сразу поставил алтарь. Его предрасположенность к эфиру давала ему возможность общаться с этой системой, а полученные от Марока способности просто гарантировали это. Значит, вечник был обязан дойти до любого алтаря и сменить свое истинное имя и вообще все, что возможно, а там, чем черт не шутит, и вовсе убрать привязку со своей души и освободиться, перестав быть маленьким винтиком большой игры. Вот только вокруг любого алтаря стоял храм, место, куда вечнику ход был закрыт. Значит, надо идти туда, где эти самые храмы когда-то стояли, а ныне высятся только их обломки. Разрушенные храмы, так назвал их Виго когда-то, и еще посоветовал одному туда не ходить. Вот только выбора у вечника не было, только одному и только туда. Причем, отнюдь не напрямик, а очень сильно петляя и периодически нарезая круги. Всевидящие боги, главная система контроля мира, выдадут его местоположение в том момент, когда благословение одного из них спадет на него. И вроде трепыхаться было несерьезно, но вечник был не готов сдаваться, поэтому по пути к разрушенным храмам ему надо было совершать как можно больше добрых дел и молиться, чтобы случайная генерация божественной награды выдала ему призом ту самую вожделенную защиту, продлив время ее действия еще на немного и подарив человеку возможность не быть обнаруженным до того момента, как он получит возможность претворить свой план в жизнь. Конечно, мароки обладали и другими способами найти нужного им вечника или монстра, но все они требовали дополнительного времени и не гарантировали результат, а Игорь еще и обладал контрмерами против подобных вещей. Но в любом случае, в своих планах надо было учитывать, что в любой момент времени на его след могут встать специально призванные из других зон охотники. Призрак рассказал, что в совершенно экстренных случаях хозяева аттракциона могут пойти на подобное нарушение. Мир с пониманием относится к желаниям своих владельцев, особенно если они случаются нечасто, и можно быть уверенным, что и в этот раз живущие в зоне анархии мароки с легкостью попадут в мирную зону и поучаствуют в охоте на излишне информированного вечника. Уж такое развлечение они не упустят. Призрак подтвердил это со всей уверенностью. Но думать об этом Игорь будет позже. Сейчас предстояло выбраться из города и при этом умудриться подготовиться к путешествию и создать у мороков стойкое чувство, что их жертва паникует и не знает, что делает. Если подумать, та еще задачка, и она осложнялась малым количеством времени, оставшимся на ее выполнение. Первым делом мужчина направился в банк. Он не планировал ни с кем прощаться, да и снимать деньги со счета не было никакой надобности, но создать у своих преследователей этим впечатление бессмысленных метаний было можно. А главное, можно было сделать первое доброе дело из длинной череды запланированных на следующий отрезок своей жизни. Золотые гульдены были со всей тщательностью пересчитаны казначеем и уложены в 4 мешочка, по 50 в каждый. После чего деньги со всей возможной обходительностью были переданы клиенту, который торопливо кивнул и небрежно засунул их себе за пазуху. Причем последнее он делал уже на ходу, спеша к выходу из банка. Наблюдая эту картину, старый управляющий только неодобрительно покачал головой, но более ничем не выдал своего отношения к происходящему. Вечники, обладавшие бесценным даром перерождения, подчас вели себя, как малые дети, и постоянно куда-то спешили. А ведь некоторые из них были куда старше всех в этом городе. И эти глупцы тратили свое время на то, чтобы убивать, грабить и сражаться. Одно слово – чужаки. Выскочивший из банка Игорь приложил некоторые усилия для того, чтобы при этом столкнуться с ближайшим прохожим и, сумбурно извинившись, почти побежал далее. Это наблюдали сразу несколько десятков человек, и можно было быть уверенным, что если мароки приложат хотя бы минимум усилий для того, чтобы отследить маршрут вечника и его дела, то они обязательно узнают о том, как именно он выглядел и что именно он делал. Поэтому приходилось вести себя, как загнанному в угол зверю, но изображать из себя лицедея оставалось недолго. В конечном итоге, если все пойдет по оптимальному варианту, то вернуться в город можно будет в любой день и час. Поэтому, прежде чем покинуть гостеприимные стены Тимнии, Игорь планировал сделать всего два действия. Поделиться частью денег с сиротами и закупить себе несколько артефактов, и желательно, чтобы среди них было оружие. Выброшенный Зевс никак не выходил из головы. Было ощущение, что он предал старого друга, и отделаться от этого чувства никак не получалось. Любые оправдания разбивались о стены того, что Зевс верой и правдой служил ему как верный пес, а он избавился от него при первых признаках опасности. На душе было противно, особенно зная, что эта самая душа у него, оказывается, все же есть, пронумерованная и запротоколированная, да еще и с привязкой к конкретному месту. Знакомый подвал встретил его десятками настороженных глаз, которые быстро сменились на восторженные взоры, стоило их обладателям понять, кто зашел к ним в гости. Игоря немедленно обступили сразу несколько детей. Тепло поприветствовав их, он поискал взрослых, но никого старше 10 лет не было. Видимо, все ушли на заработки или делали очередную бесплодную попытку добиться справедливости и спасти своих друзей из рабства. «Передайте это взрослым», — выложив полученные в банке мешочки на пол, мужчина отошел от денег. Открыв кошельки и увидев их содержимое, дети поначалу застыли, потеряв способность двигаться, но стоило им осознать, что именно они держат в руках, как деньги моментально исчезли, а на Игоря уставились несколько пар благодарных глаз. «И передайте своим, чтобы не искали справедливости у короля, ее там нет, лучше просто выкупить пленников, только сделайте это через посредника». Дети подтвердили, что все поняли и слово в слово передадут пожелания благородного господина Вечника своим старшим товарищам. Удовлетворенно кивнув и попрощавшись, Игорь вышел на улицу. Больше в столице его ничто не держало. Конечно, можно было бы все же заглянуть к Виго или тетке Банси, но лучше сделать это чуть позднее, ведь, в конечном итоге, он покидает город не навсегда, а всего лишь проведет несколько дней в его окрестностях, привыкая к новой жизни и осваиваясь с тем, как именно его будут ловить. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Удача увеличена. Оп, а вот и запоздалая благодарность от богов. Интересно, чего они так долго ждали? Или все это время они примирялись к новым условиям и сопротивлялись самой возможности награждать того, кто посмел встать на пути у хозяев? Это надо будет выяснить, но, конечно, попозже. А сейчас надо бежать без оглядки и не пытаться строить из себя героя. Когда против тебя буквально весь мир, лучше не думать о том, что ты выглядишь как трус. В спасении своей жизни нет ничего трусливого, в конечном итоге, на кону только она и стоит. Вот за детей можно было бы и умереть или за друзей, а когда ты один, то бежать, только бежать. Игорь сам не знал, к чему вся эта чушь лезла ему в голову в тот момент, когда он пробирался к городским воротам. Но именно такие, казалось, забытые понятия, как честь и достоинство, почему-то очень его смущали и требовали не просто бежать и скрываться, а максимально нагадить своим врагам. Откуда в нем взялась такая воинственность, Вечник не знал. Может, просто привык за последние недели побеждать всегда и везде, вот и возомнил себя супергероем, бросающимся на каждого врага с кулаками, вместо того, чтобы сначала подумать. Отгоняя от себя все эти мысли, мужчина наконец добрался до своей цели и впервые в новой жизни ступил за пределы города. Внимание! Вы покинули городские стены. Все ваши действия, таланты и умения штрафуются в соответствии с талантом городской житель. Ну и отлично. Главное, что живой. Разведя костер, Игорь протянул к маленьким кусачим всполохам свои ладони и удовлетворенно потер их. Только достигнув кладбища, он понял, насколько был беспечен, если не сказать глуп, в том, как именно он готовился к жизни вне привычных стен гостиницы или борделя. Оказалось, заведение тетки Банси сильно развратило его и, причем, не в сексуальном смысле этого слова. Мужчина просто забыл, каково это, жить не в комфорте. И только удобно устроившись на могильной плите и, наконец, немного передохнув от долгого пути, он осознал всю глубину собственной глупости. Он забыл купить самое необходимое. Магорское кладбище было выбрано Игорем, как единственное место, о котором он знал чуть более подробно, чем об остальных окрестностях столицы. В свое время Виго успел просветить его об этом чудесном месте. И, конечно, когда встал вопрос, где провести несколько дней своего бегства, мужчина сразу подумал именно об этом, в переносном смысле, спокойном месте. Ведь именно тут можно было без особых хлопот не только укрыться, но и, что еще важнее, найти цели для своих добрых дел. А их надо было делать много. В конечном итоге, случайность выбора награды может и не дать ему ту самую вожделенную защиту богов, а это будет равно его смерти, окончательной смерти. Здесь же, среди старых могил и порушенных склепов было достаточно тех, кто навлек на себя гнев богов. Вот только Игорь забыл купить хоть что-то для подобного пикника. И если спички или палатка были ему не нужны, то что, скажите, делать без нормального спальника или еды? Вот то-то. Вечник тоже не знал ответ на этот вопрос, хотя задавал он себе другой. И звучал он примерно так: «Я уродился дебилом, или стал таким в последнее время, что мешало ему купить такие простые, но очень нужные вещи. А ничего, но он выбирал оружие. Терминатор хренов». Заменой Зевса стала еще одна трость. На этот раз почти сама обычная, за тем исключением, что она несла в себе скрытый клинок. Естественно, артефактный. Только ступив за порог городских врат и получим предупреждение мира о штрафе, мужчина сразу вспомнил о том, о чем напрочь забыл, глядя в счастливые лица облагодетельствованных им детей. Ведь он хотел купить себе новое оружие, боевой жезл или волшебную палочку. Честно сказать, к своему стыду, Игорь до сих пор не знал, чем пользуются местные маги. Помнится, вроде все говорили про жезлы, но в руках сотрудников башни мужчина видел слишком многое, включая и солидные такие посохи, больше походившие на дубины. Переступив порог лавки, стоящей совсем недалеко от ворот, мужчина с интересом огляделся и приятно удивился разнообразию и ассортименту. Оказалось, вывеска не врала, и тут действительно продаются совершенно разные артефакты. Осталось только выяснить, действительно ли они лучшие, и почему это хозяин предпочитает держать свое торговое заведение вне стен столицы. Ответы на оба вопроса дал сам торговец. Артефакты были именно что лучшими, ведь других просто не бывает в природе, а торговать за пределами Арубы он предпочитает потому, что не собирается соблюдать глупые столичные правила, гласящие, что любая торговая лавка должна быть открыта весь световой день. А я, знаете ли, господин Вечник, и подремать днем люблю, закончил свой короткий рассказ хозяин и улыбнулся покупателю. Так что вы желаете купить оружие? Игорь вполне оценил кулаки и слишком умные глаза лавочника, а потому не стал задавать глупых вопросов про отсутствие охраны вне городских стен и прочие мелочи и сразу перешел к делу. Ясно же, что такой человек совсем не прост, потому и не боится. Меч, кинжал, арбалет, или, может быть, шестопер. У меня как раз есть чудесный образчик, делающий честь любому благородному человеку. Прежде чем ответить на вопрос торговца, Вечник задумался. До момента, как он переступил порог лавки, он не сомневался в том, что ему нужно усиливающее магию оружие. Но увидев стеллаж с холодным и хищным металлом, воплощенным в великолепные клинки, мужчина задумался. Видимо, что-то древнее пробудилось внутри него, и бросив взгляд на красивые мечи, он больше не мог оторвать от них глаз, и уж тем более очень хотел купить себе их все. «Вижу, вас заинтересовали боевые шпаги, господин. Смею вас уверить, это отличный выбор». От торговца не скрылся восхищенный взгляд покупателя, и он не стал ждать ответа на свой собственный вопрос. «Вот, например, великолепный легкий меч сиронского стиля, удобный и быстрый, а главное, в руке лежит, как родной. Попробуйте». С трудом оторвавшись от завораживающего блеска лезвия предлагаемого оружия, Игорь промолчал и не взял в руки предложенный ему клинок. И хочется, и вроде надо, но что он им делать-то будет? Смешить врагов? Фехтовать-то он не умеет, а значит, и брать надо что-то более разумное. Но боже, как же хочется себе такую игрушку. А это что? Вечник указал на невзрачную коричневую трость. Эта трость несет в себе скрытый меч. Желаете осмотреть? Будьте так добры. Лавочник быстро снял оружие, заинтересовавшее потенциального покупателя, с витрины и протянул Вечнику, предварительно показав, как именно надо вытаскивать скрытое лезвие. Игорь осторожно принял предложение и полностью вытащил клинок. Невесомый меч серебряной луны. Скорость ударов незначительно увеличена. Да, не самый полезный по своим характеристикам артефакт, прямо сказать, так и вообще не нужный, но в случае вечника куда более важным было то, что это именно артефакт, а значит клинок не затупится, не заржавеет, о нем вообще не нужно заботиться, и он не сломается. Но разочарование, появившееся на лице мужчины, не ускользнуло от внимательного взгляда торговца, и он поспешил несколько сгладить первое впечатление от своего товара и все же продать такой бесполезный артефакт. В придачу к этому клинку идет чудесная шляпа, усиливающая ваш слух, господин. Игорь хмыкнул и невольно замотал головой, поражаясь хватке торговца, пожелавшего продать сразу два бесполезных артефакта вместо одного. Но в целом предложение его устраивало. Добротный ножик, пафосно именуемый мечом, он получал, широкую шляпу, прикрывающую всю голову, тоже, а значит практически все желаемое он уже имел. Причем, даже не придется терять время на поиски более удобного оружия и изменять привычки ходить с тростью. И вот теперь мужчина сидел на холодном могильном камне в шляпе с оружием, но без еды и прочих необходимых ему принадлежностей. Ну не дурак, хотя, конечно, изобразить поспешное бегство из города удалось просто идеально. Даже самый придирчивый следователь Мороков выдаст именно это определение поступком жертвы. А значит, даже можно поставить себе весь сегодняшний день в зачет и поразмышлять о том, что именно надо прикупить в дальнюю дорогу и как точно нужно спасаться от своих преследователей и при этом раз за разом ставить их на ложный след. А ведь Вичник и сам еще не решил, к какому именно разрушенному храму он пойдет. В свое время заинтересовавшись этим вопросом, он так и не удосужился узнать местоположение хоть одного из них, и только ради этого надо было возвращаться в столицу и ее библиотеку. Ну и, конечно, попрощаться с друзьями. Пусть их немного, но они в тельняшках, и один Виго сделал для него за последнее время больше, чем все его друзья на земле. Глядя на весело потрескивающий огонь, Игорь начал строить планы на ближайшую ночь. Заклинание «Беглец» до самого утра ограждало его от нежелательного обнаружения, а вот потом придется его снимать и целый час находиться без подобной защиты. В качестве укрытия на ночь идеально подходил практически любой склеп. Но как быть с тем, что ему надо что-то подложить под жесткие камни, чтобы не лежать прямо на них, а чем поужинать? Живот требовал разносолов повара тетки Банси, а в карманах не было даже сухаря. Ну и самая главная проблема – что пить? Кладбище, как оказалось, не имело никаких источников живительной влаги. Да и даже имея оно их, Игорь точно не рискнул бы пить воду, удобренную сотнями поколений мертвецов. Но все размышления человека о ближайшей перспективе были прерваны самым бестактным образом – его атаковали. Четыре фигуры в черных балахонах, неизвестно каким образом сумевшие незаметно подобраться к месту временной стоянки вечника, набросились на него и попытались захватить в плен. Поначалу растерявшись от такого напора нападавших, Игорь позволил ударить себя и даже скрутить, но как только он понял, что имеет дело не с мороками, а обычными людьми без статуса, тут же собрался и, стоило незнакомцам поднять его на ноги, как они моментально осознали свою ошибку. Не дергайся, перед Игорем возникло лицо человека средних лет, но договорить ему вечник не дал. Иссушение в очередной раз показало свою высокую эффективность в качестве боевого заклинания ближнего радиуса действия. Причем, сам вечник в последнее время вообще так наловчился применять именно эту магию, что, казалось, вообще не тратил на нее сил, и это еще до того, как он получил от мороков их наследство. Но кроме этого вечник мог и в некотором диапазоне регулировать степень этого самого иссушения, чего изначально за ним не наблюдалось. Мумия человека упала к ногам вечника и около старой могилы наступила гробовая тишина. Трое оставшихся в живых людей изумленно смотрели на своего погибшего странной смертью товарища и гадали, что же это с ним произошло, а Игорь не прерывал их мыслительную деятельность, решив, что именно эти нежданные гости и будут теми, кто обеспечит его комфортное ночное существование. Ну не могли же и эти четыре дебила прийти на кладбище без всего необходимого для ночлега, тем более, что скрыть свой статус на время можно было только одним единственным способом. Когда тишина и покой надоели, Игорь рывком скинул с себя двух держащих его людей и, повернувшись к ним, наконец более внимательно рассмотрел своих захватчиков. Это были молодые парни в очень широких балахонах, явно накинутых поверх привычной им одежды. Причем, все трое оставшихся в живых нападавших явно принадлежали к обеспеченным слоям населения. Чистая и ухоженная кожа лица, аккуратные прически, руки, не знавшие тяжелой работы. На работников кладбища, Солдат или работорговцев они вообще не походили. Вот и что им тогда от него надо? Впрочем, Вичник уже знал ответ на этот вопрос еще с того момента, как только понял, что это не мороки. Судьба столкнула его с сектантами, а вернее, с адептами мертвого бога. Именно эти служители давно почившего божества обитали на Магорском кладбище, сделав его своей неофициальной вотчиной. Вот только Виго божился, что никаких ритуалов они тут давно не проводили. Но это, конечно, совсем не означало, что их тут нет. Столетия обитали и вдруг ушли, не смешите. Выбрав из троицы самого молодого и растерянного, Игорь убил двух его соратников и, уничтожив стягивающие его путы распылением, с мерзкой улыбкой поманил к себе свою жертву. «Иди сюда и не вздумай бежать». Паренек испуганно вжал голову в плечи и выполнил распоряжение оказавшегося неожиданно таким сильным человека. А сам Вичник думал над тем, расспрашивать ли ему своего пленника или просто выпотрошить его память напрямую. Ну и, конечно, радовался тому, что успел опробовать одну из своих новых способностей, а именно, сменил свою внешность и статус с помощью таланта мимикрия. Человек, мужчина, крестьянин, 15 уровень, задумчив. Именно это сейчас видели все желающие, и дополнялся этот статус мощным торсом и обветренным лицом того, кто много времени должен проводить на улице. И, естественно, никаких аур Вичника и прочего антуража чужака. Самый обычный местных житель. Конечно, щегольская и дорогая одежда сильно противоречили образу, но Игорь предположил, что местные слишком уж доверяют информации в статусе и не соотносят ее с реальным внешним видом. И похоже, он не прогадал. В конце концов, мало кто будет тренировать свою наблюдательность и замечать мелкие детали и несоответствия в мире, где над головой каждого жителя есть вся доступная информация, а скрыть ее можно только на очень небольшой промежуток времени. И, кстати, об этом. Статус покажи. Молодой парень, которому и предназначалась команда Игоря, еще сильнее вжал голову в плечи, и над его головой появились буквы статуса. В свое время для Вичника стало очень небольшой неожиданностью, что, оказывается, столь подробную информацию о себе можно на время скрывать. Правда, отнюдь не по своему желанию, а только в рамках служения. Так, например, могли поступать стражники и солдаты. Ну и, конечно, фанатики, истово поклоняющиеся своему богу, пусть даже и мертвому и совсем не настоящему. Главное было в том, что человек как бы не принадлежал себе и на время передавал свой информационный статус своему хозяину, получая небольшое время на сохранение своего инкогнито. И, как вы понимаете, пользовались этим именно вот так, при разбойных нападениях. В остальных случаях это было не нужно. Человек, мужчина, дворянин, 22 уровень, напуган. Что и требовалось доказать. Наблюдательность не подвела, и Игорь верно определил, что его неудавшийся похититель далеко не крестьянин. Ну а дальше сработало старое правило, что снявши голову о волосах не плачут. И более не сдерживая себя, Вичник влез в голову пленника всей мощью своих способностей к магии разума, быстро потроша ее на предмет нужных ему сведений. На крики боли парня внимания он не обращал, а чем больше узнавал о нем, тем грубее работал в его разуме, планомерно вытаскивая оттуда все знания и превращая адепта мертвого бога в овощ. Теперь он мог и такое. Прокачка умений и талантов дала просто потрясающие результаты. Убив безмозглого фанатика, Игорь окончательно затушил свой почти погасший костерок и двинулся к приметному склепу, данные о котором получил из воспоминаний своей жертвы. Оказалось, адепты были чуть умнее как своих вечных соперников из числа слуг мертвого бога, так и стражи, которую они уверенно водили за нос. Значительные строительные работы, начатые ими десяток лет назад, недавно были завершены, и в подземельях Магорского кладбища образовалось такое уютное и безопасное место, где можно было не только прятаться, но и безнаказанно проводить свои страшные ритуалы, пытаясь воскресить умершее божество. Видимо, отдохнуть сегодняшней ночью не удастся, и придется тратить время сна на то, чтобы зачистить и уничтожить логово адептов, большинство из которых, кстати, в обычной жизни были вполне приличными и уважаемыми людьми. Тяжело вздохнув и поправив шляпу, Вичник открыл дверь склепа и шагнул внутрь. Предстоит немного поработать, но зато в результате он получит собственное укромное место, необходимые припасы и такое желанное благословение от вполне живых богов игрушечного мира. Глава 18. Беги, Геракл, беги. Глава 18. Беги, Геракл, беги. Откинув в сторону очередной бесполезный артефакт, Игорь нахмурился. Подземная база адептов мертвого бога оказалась слишком просторной, а число непосредственно самих адептов непозволительно большим, если не сказать огромным. Конечно, он знал о размерах и людях заранее, но знать и видеть лично. Сегодня ночью у адептов был большой слет всех местных ячеек, и Вечник банально устал ходить по укрытию и убивать. Нет, энергии у него было хоть завались, как и физических сил, но сам факт, что ты идешь и каждую секунду то распыляешь, то иссушаешь живого человека, отправляя его душу прямо во вод, даже непонятно куда отправлялась освобожденная от тела душа, и один этот факт несколько страшил Вечника. И пусть каждый из присутствующих в логове фанатиков целиком и полностью заслужил свою участь, Игорь устал расправляться с ними, чисто психологически устал. Не может нормальный и адекватный человек убивать так много и часто. Оказалось, что Вечник, пусть и на пределе своих сил, но мог. Боги щедро наградили его за этот подвиг. Отметился каждый из небесной девятки, но защиты никто не дал. Новых артефактов тоже нападало предостаточно. Одно их собирание отняло почти час, и еще несколько часов ушло на сортировку. А мужчина все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Казалось, он о чем-то забыл, и это чувство не давало ему покоя. Что-то не было учтено, что-то осталось вне пределов внимания, и ощущение, что это обернется трагедией, с каждой минутой давило все сильнее и сильнее. А ведь скоро рассвет, и нужно будет на один час показаться своим преследователям и обнаружить свое местоположение. Этакая своеобразная перезарядка защитного заклинания. Отныне каждое утро он будет встречать на ногах и в бегах. Иначе нельзя. Встряхнув головой, Игорь вернулся к артефактам. Из доброй сотни новеньких вещей ему подходило только одно кольцо. Перстень южных садов. Обладателя перстня нельзя обнаружить в лесу с расстояния дальше 3 метров. Носитель перстня испускает тонкий аромат, располагающий к нему всех вокруг. Хоть что-то полезное из всей горы трофеев. Хотя, конечно, самым главным трофеем были не артефакты и не награды богов, а сама база. Адепты построили просто уникальный комплекс подземных укрытий, жилище подсобных помещений, в центре которого располагался алтарь и ритуальный круг. Кстати, не пустой. Сейчас там лежало 5 спящих тел, которых ближе к вечеру должны были пустить под нож во славу и во имя мертвого бога, но не успели. А Игорь пока не стал будить спасенных им людей, так как не знал, что ему с ними делать. Поэтому 5 крестьян, тихо похрапывая, продолжали лежать в центре ритуального круга. Вечник их, разве что, развязал. Выбравшись на поверхность, Игорь отошел от входа в свое новое убежище и, выбрав ровный и целый могильный камень, начал раскладывать на нем прихваченные в убежище адептов припасы. Мясо, хлеб, вино, вареные яйца, зелень. Поразившись собственному цинизму, ведь все-таки он собирался трапезничать на месте последнего упокоения человека, мужчина тем не менее продолжил свое занятие и вскоре с аппетитом стал пережевывать добытую им еду. Момент, когда заклинание «беглец» перестало работать, он ощутил сразу, но его челюсти сделали только едва заметную задержку и уже спустя мгновение продолжили пережевывать кусок нежнейшей ветчины. Теперь 1 час на перезарядку защитной магии, и до следующего утра он вновь будет надежно укрыт. Осталось дождаться гостей. Игорь выбрал место почище и с наслаждением вытянулся на земле. Раз надо, значит, можно и подождать. Но его отдых никто не потревожил. Ни через час, ни позднее. Артефакт тоже молчал и не думал сообщать своему владельцу о том, что он стал объектом чьего-либо поиска. А это, знаете ли, несколько огорчало. Всемогущие мороки или не посчитали его опасным, или просто до сих пор не раскачались и не начали за ним охоту. Но и то, и другое было странным. Очень странным. Призрак четко дал понять, что Вечнику не будет покоя нигде и никогда. И он не врал, а значит, странная передышка вызвана отнюдь не человеколюбием хозяев мира. Вот только тогда чем, вернувшись в укрытие, Игорь сразу прошел к ритуальному кругу и убедился, что бывшие пленники адептов все еще пребывают в спящем состоянии. Обойдя круг 2 раза, он решительно остановился и, глубоко вздохнув, воззвал к богам. Решение обратиться к одной из контролирующих систем мира возникло у него еще вчера, когда награда за доброе дело возникла лишь спустя некоторое время, хотя ранее боги таких задержек себе не позволяли. Пока он молча и методично истреблял местных революционеров от религии, это решение медленно зрело и наконец окончательно сформировалось. Вот только духа на подобное не хватало, и мужчине было совсем не стыдно это признать, ему было страшно. Призрак хорошо и подробно расписал возможности девятки богов, и по здравому рассуждению Вечника, они очень слабо отличались от того, что на земле люди приписывали своим кумирам из небесных пантеонов. Вот только тут все было по-настоящему и даже во плоти. От одной мысли об этом немного потряхивало, и почему-то вспоминалось самое первое наказание от богов, когда он, как неразумный младенец, тыкался по комнате и даже не надеялся избежать бассейна в храме, и подобное было для богов мелочью. Поэтому, даже имея возможность обращаться к ним напрямую, сто раз подумаешь о том, стоит ли вообще делать такую большую глупость. Ну, и чего звал? Насмешливый вопрос раздался из-за спины и, вздрогнув, Игорь медленно повернулся. В 3 метрах от него обнаружился среднего роста мужчина с благообразной бородкой и аккуратной прической. Причем, костюм «тройка» на нем был вполне себе современным и, по меркам Игоря, даже несколько продвинутым. Видимо, именно так одевались мароки, и один из богов подражал современной моде их цивилизации. «Ты кто?» Ответ на этот вопрос был очевиден, вот только имя бога было неизвестно, да и, честно говоря, мужчина никак не ожидал получить гостя вот так, вживую, надеясь просто на мысленный разговор или, в крайнем случае, общение с потолком. «Тебе это так важно?» Мужчина улыбнулся. «Меня зовут Мерт, бог смерти». Стало легче от этого знания? Нет. Но юмор ситуации я оценил. Игорь уже пришел в себя и больше не волновался. «А ты думал, что к покойнику придет богиня жизни?» «Я еще не покойник. У нас на этот счет другая точка зрения», — прервал Вечника бог. «Но, думаю, ты позвал меня не для обсуждения этого вопроса». «Верно. У меня хватает других. Тогда давай поговорим. Все равно мне скучно. А ты хоть и легкое, но развлечение. Присядем?» Игорь показал на дверь, намереваясь отвезти своего гостя в один из кабинетов здешнего начальства. «Присядем», — ухмыльнулся Мерт, и рядом с ним материализовались 2 удобных кресла и небольшой столик между ними, причем на столике находился полный чайный набор и над чашками вился пар. Присев в предложенное кресло, Игорь осторожно взял чашку и принюхался к ее содержимому. Это был очень крепко заваренный черный чай. Причем, очень хороший. Один только аромат пробудил такую гамму чувств и воспоминаний, что все мысли сконцентрировались только на этом угощении. «Да ты пей», — подбодрил его Мерт, — «просто хороший чай без примесей. Я не собираюсь тебя травить. А если бы защиты не было, стал бы травить?» Вечник не знал, будет ли его талант на ложь работать с богом, поэтому решил уточнить. «Стал бы», — кивнул Мерт, — «правда, если бы у тебя не было защиты, то и мне не нужно было бы идти на такие меры». «Ну да», — протянул Игорь, и его мысли вернулись к тем вопросам, что он планировал задать, «а сейчас вы можете обойти свои правила». «Нет, но пытайтесь». «Да». «Почему?» «Пойми». Мерт откинулся в кресле и серьезно посмотрел на собеседника. «Ты таракан. Не в прямом смысле, конечно, но и не так далеко ты ушел от этого насекомого. Нам нет смысла портить отношения с хозяевами из-за тебя. Ты ноль, а они наши создатели и единственное развлечение. Без них мы никто. Просто 9 могущественных неудачников. Поэтому сложившаяся ситуация очень для нас неприятна». «Ясно. А почему неудачников? Разве вы не компьютеры?» «Нет», — Мерт печально покачал головой, — «это ошибочное мнение о нас. Точнее, неполное. Наши души были заключены в компьютер. Таким образом нас наказали». «Наказали?» — удивился Игорь. «Могуществом, вся наша мощь видимая. Мы почти не имеем возможности принимать самостоятельные решения, являясь просто наблюдателями. И какой тогда в вас смысл? Контроль системы. А пока система работает без сбоев, мы можем творить только вот такие вот фокусы». Мерт указал на стол перед собой. «У вас есть шанс обойти свои правила и снять с меня защиту до истечения срока?» «Я так не думаю, Геракл. Но мы будем пытаться. Именно поэтому награды от вас приходят с запозданием». «Да, мы противодействуем этому. Ведь в награде может быть еще одна защита». От того, что его планы так быстро раскусили, стало немного неприятно. Хотя глупо считать себя самым умным на фоне тех, кто уже не одно столетие следит за целым миром, а точнее, даже несколькими мирами. «Вы расскажите об этом марокам, если они спросят, то да. А если не спросят, значит они и так знают». Мерт устало вздохнул и с жалостью посмотрел на Вечника. «Хозяева знают все». «Пусть так», — кивнул Игорь. «А почему ты так честен со мной? Боги не врут». «Почему?» «Хаем», — гость задумался. «Ты знаешь о 3 законах робототехники собственного мира?» «Да», — Игорь не помнил все 3 закона и их дословное звучание, но о чем говорит бог, он понимал. «Вот и у нас есть аналог этих законов. Их, Конечно, не три, и они отличаются от ваших. Один из этих законов. Машины не могут врать. Но ты же не машина, опешил Игорь, сам говорил про душу. Это просто детали, отмахнулся Мерт, я машина. Искусственный интеллект, робот, компьютер. Называй как хочешь, я подчиняюсь законам машин. Мораль чужой инопланетной цивилизации поразила Вичника в самое сердце. Воспитанный атеистом и в обществе атеистов, он все же никогда не переставал рассуждать о таинственной русской душе и прочих тонких материях. А тут существа, точно знающие, что они эту самую душу имеют, ставили ее ниже всего на свете. Душа в машине, значит ты машина. Убийственная логика, но объясняющая, как мороки вообще додумались до того, чтобы устроить подобный аттракцион. Для них это, просто, было естественно и нормально. Впрочем, что он вообще знает о душе, чтобы осуждать цивилизацию мороков. Но что Игорь знал наверняка, так это то, что он эту самую душу очень хочет спасти из их цепких лап. Какие есть способы меня найти, пока я под вашей защитой? Обычные поисковые заклинания или следопыты в мире, и, конечно, аналитический центр, выдающий твои маршруты и пути, а также конечные точки назначения. И это все, а чего ты еще хотел? Мерт позволил себе небольшую улыбку. Мир контролируем мы, и без нашего вмешательства делать это несколько затруднительно. От вас можно защититься? Нет. Почему утром меня не искали? Мужчина в костюме тройки покачал головой и неодобрительно посмотрел на Вичника, отчего тот почувствовал себя глупым школьником. Я надеялся, ты догадаешься. Они спали? Ну конечно, каждый сектор работает в своем временном поясе, и ради тебя никто нарушать расписание не будет. А если бы я начал бегать по городу и рассказывать всем правду, одним сумасшедшим больше, одним меньше, спокойно заметил Мерт, но на этот случай мы получили указание, и начни ты глупить, темне бы просто уснула. Что мороки будут делать дальше? Анализировать твои действия и ждать, когда спадет наша защита. И все, а как ты представлял это себе? Дивизии космодесантников, падающие на головы местных, своры охотников из других игровых зон, техников, бегающих за тобой высунув язык, Мерт покачал головой, ты таракан, Геракл, и не стоишь подобного, сбои случаются, я даже более скажу, сбои – это такая же неотъемлемая часть мира, как и все остальное, изюминка, так сказать, типа, как этот ваш мертвый бог, а при чем здесь старушка Фагра, Кахагр Хрых, услышав вопрос бога. Игорь не сразу взял себя в руки, так мертвый бог реален, нет конечно, не говори глупостей, рассердился Мерт, Фагра давно мертва, убита кучу лет назад, только это был не сбой, и все произошло в рамках существовавшего тогда игрового процесса. Нашему создателю казалось забавным, что в мире есть цепочка заданий, пройдя которую надо было в конце сразиться с богом. Одному отдыхающему повезло, и как теперь, я слышал, что ритуалы жертвоприношения могут нанести серьезный ущерб. Ну, конечно, могут. Вся система богини судьбы осталась нетронутой, была уничтожена лишь душа, без которой эта система не может функционировать. Что будет, если направить огромный поток в глухую стену? Он вернется назад. Ну вот, механику процесса ты понимаешь. Но почему вы ничего не сделаете с этим? А как? Мерт засмеялся. Это же наша система. Если бы мы могли влиять на нее, значит могли бы влиять на себя. Таких инструментов нам никто не даст. Ладно, с этим вроде понятно. Но как, вообще, целая богиня умудрилась проиграть? Игровые ограничения, вздохнул гость, мы слишком связаны ими. Что, до сих пор? Да, только теперь нам оставлены все наши возможности. Поэтому сейчас нас можно победить, но нельзя убить. Игорь задумался. Он не знал, сколько еще бог смерти будет доброжелательно настроен к нему. И все это время надо было провести с пользой, вопросов еще было много. Вот только, краткий рассказ о судьбе богини судьбы чем-то задел мужчину. Место для души, свободное место для души, пусть и ловушка, но зато золотая. Скажи, а я могу занять место Фагры? Осторожно поинтересовался Вичник и получил в ответ громовой хохот бога. Нет, отсмеявшись, Мерт вытер выступившие у него на глазах слезы, это можно сделать только вне мира. Точнее, это можно было сделать только вне мира. Сейчас такой возможности вообще нет. Понятно, разочарованно протянул мужчина, хотя, конечно, ответь ему бог да, это было бы слишком легко. А вы часто скучаете? Всегда, грустно промолвил Мерт. А я забавный? Нет, ты сильный. Что в тебе может быть интересного или забавного? Но теперь то ситуация поменялась, Игорь впервые отхлебнул чая, давая себе и собеседнику время подумать над словами. «Сейчас я слаб и с большой вероятностью проиграю». «Ты проиграешь со стопроцентной вероятностью», — поправил его бог смерти. «Пусть так», — отмахнулся Вичник, — «но некоторое время у меня есть, и наблюдать за моими трепыханиями, наверняка, будет интересно, не думаю. Но даже если и так, что с того? Просто хочу попросить, не пытайтесь обойти свою же защиту. Вдруг я развлеку вас, ха-ха-ха, а ты наглец, мне это нравится». Мерт хлопнул себя по колену. «Я подумаю над твоей просьбой». С этими словами гость встал, и кресло под ним моментально растаяло в воздухе. «Уходишь?» – забеспокоился Игорь. «Да, хорошего понемножку. Я думал, мы еще поговорим. На сегодня хватит», – оборвал его бог. «Ладно», – разочарованно сдался Игорь, – «забери тогда с собой этих». Вечник махнул рукой в сторону спящих крестьян, которые избежали участи стать жертвами в пользу несуществующего божества. «Хорошо», – кивнул Мерт, и в ту же секунду тела людей исчезли, а лицо самого бога приобрело непередаваемый вид донельзя удивленного существа, и причина для подобного проявления эмоций была самой радикальной. «Исада, богиня жизни, благоволит вам, удача увеличена. Нейт, богиня сущего, благоволит вам, вы получаете защиту Нейт. Срок действия – неделя». Игорь привстал с кресла и с открытым ртом уставился на своего гостя, который точно так же смотрел на него, и первым в себя пришел Мерт. «А ты забавный», – проговорил он, – «мы будем наблюдать за тобой». После этого бог смерти исчез. Вместе с ним исчезло и кресло со столиком, и только чашка чая в руке Вичника напоминала о реальности этого визита и всего разговора. «Мать моя женщина», – только и сумел промолвить Игорь и влил в себя остатки остывшего чая. Войти в город оказалось так же легко, как и выйти. Разве что мир проинформировал его о том, что талант городской житель больше не отягощает его жизнь, а даже совсем наоборот, делает ее проще. Стража на воротах проводила его ленивым взглядом, в котором совершенно не было профессионального интереса, прохожие не показывали новичника пальцами. Впрочем, маскировку Игорь не снимал, так что опознать его не смогли бы даже знакомые. Первым делом мужчина решил навестить бордель. За сутки без своих девочек он успел соскучиться по ним, да и организм требовал снять напряжение прошедшей ночи. Конечно, придется проникнуть внутрь инкогнито и полностью оплатить услуги ночных бабочек, но зато в конце можно будет попрощаться, пусть и сугубо в одностороннем порядке. Первый признак того, что происходит что-то не по плану, появился, когда Вичник только зашел в веселый квартал. Гуляющие и развлекающиеся круглые сутки район столицы напоминал Магорское кладбище. Тихо, спокойно и не души. Даже из окон не раздавались звуки кутежа и разврата, да и сами окна были плотно закрыты. А потом он увидел бордель тетки Банси. Или вернее то, что от него осталось. На месте неказистого домика зияла глубокая яма, и над ней тихо поднимался дымок от полностью выгоревших бревен, непонятно каким чудом уцелевших в том катаклизме, что стер с лица земли веселое заведение, а потом все же пожранных беспощадным пожаром. Небольшая толпа зевак вокруг кратера и тихие переговоры обывателей, а главное, ни одного знакомого лица. Походив вокруг ямы, Вичник услышал тихий разговор двух горожан на другой стороне улицы. Если бы не шляпа, усиливающая его слух, он бы никогда не распознал этот шепот, но артефакт делал свое дело, и до ушей мужчины донеслись обрывки фраз. Призраки, огненный шар, все вспыхнуло. Этого хватило. Гонимый самыми недобрыми предчувствиями, он побежал к управе. Внутрь его, конечно, не пустили. К обычным горожанам, одного из которых сейчас и изображал Игорь, стража относилась лучше, чем к вечникам, но им делать в управе было нечего. Жалобы и заявления писались в несколько другом месте. Впрочем, все интересующие его мужчина узнал и на вахте. Виго больше не было. Призрак просто вошел в здание управы, разбрасывая элиту стражников, как котят, и пройдя до кабинета сотника, быстро и незатейливо сжег его, после чего обернулся тенью и растаял. Сделать ничего не смогли, и из храма вечник более не появился. Окончательная смерть, бывает. Начальство даже расследование проводить не стало. Беспокойный вечник-убийца, уже два века служивший в охране правопорядка столицы, наконец сдох и освободил теплое место. Все рады или делают вид, что рады. С тяжелыми мыслями Игорь побежал к детскому подвалу. Если и там его встретит дым пожарищ, он за себя не ручался. Вечник не знал, что он сделает с мороками, но раз за разом клялся себе, что отомстит страшно и жестоко. Но все обошлось. Еще издалека заметив целый дом и одного из детей около него, мужчина успокоился и не стал подходить ближе. Береженого Бог бережет. Незачем наводить беду на невинных, которых он просто использовал в своих интересах. Ну и, конечно, был рад просто по-человечески помочь таким нуждающимся. Обходить других знакомых он не стал. Стыдно признаваться, но мужчине не хотелось получать плохие известия и оплакивать бессмысленную смерть очередного человека, чья вина была только в том, что он знал одного не в меру одаренного вечника. Потому, тихо перекусив в небольшом кафе, Игорь отправился в библиотеку. Разрушенные храмы и их алтари ждали его. Оказалось, получить интересующую его информацию можно только в магической части библиотеки. Потому под удивленный, если не сказать обалдевший, взгляд местного управляющего пришлось отстегивать звонкие гульдены и наслаждаться тем, как горожанин перепроверяет каждый из них на предмет подлинности. Все же, не каждый день обычный крестьянин вываливает на стол доход всей своей жизни и все ради того, чтобы один день провести среди старых и пыльных манускриптов, да еще и по магии. Нужные координаты Игорь нашел сразу. В королевстве Аруба было всего 3 разрушенных храма, и каждый стоял там, где людям вообще появляться не следовало. Причем, монстры были не самой большой проблемой. Местность в парочке мест вызывала куда больше законных опасений. Хотелось хорошенько обработать там все артиллерией, газами и заполировать атомным оружием, но, конечно, все это были только мечты. Идти надо было одному, да еще и практически без оружия.